Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с праздником. Царство Божие нет. И он сказал: если кто думает за мной идти, то есть хочет за мной идти, да отвергнется себя, возьмет крест и пойдет за мной. Что это значит отвергнуться себя? Допустим, любой человек, ученик, поступает в школу или в институт, он должен отвергнуться себя, предаться всецело кому? Преподавателю, который дает ему знания. Также человек, если поступил куда-то на работу, он тоже предается начальству, отвергается своей воле, должен угождать кому? Начальнику. И так везде и во всем. Поэтому и Господь говорит: надо отвергнуться себя. Как это еще отвергнуться? Те страсти, которые нас беспокоят, и гордыня, и тщеславие, и самолюбие, и упрямство, и непослушание, и гнев, и зло, и обида, и много других страстей, от них надо отвергнуться, потому что они нам мешают не только в этой жизни, но и будут мешать нам и в будущей жизни. Надо отвергнуться этого всего. Но для примера. Мне вчера одна раба Божия говорит: «Батюшка, помогите мне. Вот с той женщиной, которой я живу, она меня постоянно преследует. Она меня постоянно обличает». Я говорю: это прекрасно. Это самое прекрасное время в твоей жизни. Почему? Я говорю: да потому что старцы Оптинской пустыни, я говорю, как они помогали друг другу спасаться? Вот, допустим, преподобный Амвросий Оптинский, к нему приходили сотни и сотни людей. И около его келья множество стояло людей. И, допустим, идет там лев или же Леонид или Моисей, и он прям перед всем народом начинает его позорить, обличать его. И какая тайна? А в это время он смотрит, есть ли у него обида, есть ли внутри раздражение, или все спокойно. Когда спокойно, все нормально, значит, душа здорова, душа крепкая. А когда где-то что-то не того, начинает над собой работать, искореняет вот эти все недостатки. Знаете, вот когда человек больной, его где бы ни тронул, везде тело чувствует боль. Вот точно так же и человек. Если его затронули где-то, и он взорвался, значит, он больной душой. И, конечно, больной душой он не может войти в обители рая. Он начинает здесь страдать со всеми людьми. Все ему мешают. Поэтому люди добрые, которые всецело предались воле Господней, что они делают? Они отдаются всецело в руки Божьи. Не живут по своей воле, И вот что интересно, что Господь на жизненном пути посылает нам таких людей, которые могут указать наши больные места в нашей душе. Есть такие люди, но я думаю, что мы все такие. Нам хотелось быть свободными. А вот закон Божий нас связывает по рукам и ногам. Так многие думают. Наоборот, заповеди Господни, они помогают нам развязать эти узлы греховные, чтобы мы были свободные, потому что вся свобода в Духе Святом. Человек рвется, я хочу свободно жить. Мне не запрещайте. Оказывается, что вот эти страсти, они связывают человека по рукам и ногам. И он не свободный, он становится рабом этих страстей. Он не может избавиться от папироски, потому что вот эта страсть, она его связала уже по рукам и ногам. Ему постоянно надо в карманах держать эти папиросы и зажигалку. И без этого он не может жить. Даже многие ночью встают и начинают курить, потому что это своего рода наркотик. Многие так пристрастились, что уже без водки не могут жить. Они уже не свободны. И много таких страстей, которые связали нас, и мы без них не можем жить. Не можем жить без гнева и обиды, без раздражения. Все нас кругом мучают, и мы не свободны. Так вот, поэтому и люди, которые слушают Слово Божие, отвергни себя. То есть имеется в виду здесь что? Чтобы не было у нас страстей никаких. Мы были здоровы душой. И знаете, как это прекрасно? Святые отцы говорят, когда человека обижают, оскорбляют, позорят его перед всеми людьми, а это к душе его не касается. Внутри тишина, мир и покой. Это человек духовно здоров. А если тот человек, который больной душой, его трогать нельзя. Тронул, вони не берёси. Такое зловоние пойдет изнутри, и не рад, что тронул такого человека. И поэтому святитель Феофан Затворник говорит, что мы должны работать над собой в молитве, в посте, в труде великом смирении, и мы должны все внимание обратить на свое сердце, откуда все идут страсти и убийства, и прелюбодеяния, и гнев, и обида, и зло, и гордыня. Все откуда идет? Из нашего сердца. И вот когда все внимание в сердце, то вот не страшись, можно увидеть змея трехглавого, который коренится в нашем сердце. Вот это место должно быть Христа, но не дьявола. Поэтому от этих немощей надо избавиться. И избавиться это нетрудно. Надо просто себя настроить, что я должен или должна принимать и поношения, и оскорбления, все укоры. Кто бы что мне ни сказал, я не должен обращать внимание на все эти уговоры и страсти. Мы должны избавиться от этого всего. Если мы заметим, что у нас есть обида, раздражение, появляется гнев, значит, мы больные, связаны по рукам и ногам этими страстями. Поэтому Господь говорит, надо отвергнуться себя и взять крест. Что это значит взять крест? Кто вступил в брак, должен Бога благодарить за супруга или за жену, какая бы она ни была. Красивая, некрасивая. Внутренняя она вся может быть обезображенная. Надо помочь и ему или ей спастись. Это крест. Если даже много детей, это тоже крест. Живем мы в условиях бедности, это тоже крест. То есть много всякого в жизни. И на работе неприятности, и в доме неприятности, и с соседями, и куда бы мы ни пошли, одни только неприятности. Это крест. И мы должны его взять и нести, и не роптать, никого не обвинять, обвинять только себя и благодарить Бога за все эти скорби. Вот это есть крест. Взял крест, и надо идти к Господу. А идти уже не роптать, не отчаиваться, потому что, неся этот крест, мы куда его несем? На Голгофу. А Голгофа – это страдание. Это место, где человек должен умертвить все свои пороки, страсти и от Господа получить обители рая. Потому что на кресте Господь сказал разбойнику: «Сегодня будешь со мной в раю». Когда он сказал: «Господи, помяни меня, когда придешь во Царствие Твое». Вот поэтому, дорогие братья и сестры, путь спасения – это через крест, через страдания. Другого пути у нас нет. И, конечно, хотелось бы сказать, чтобы мы благодарили Бога за тех людей, которые нас обличают, которые указывают наши все недостатки. Знаете, вот один старец жил в пустыне, и он увидел себя своими духовными глазами, что он уже стал святой. Он достиг уже совершенства. И сам себе говорит: «Пойду я из пустыни в мир, в монастырь, и покажу пример для братьев, как надо жить». И когда пришел в монастырь, ну и показал себя там, как надо жить. Один монах его поддернул за живое место, другой, третий, как начали его все клевать. А у него внутри-то все спало, все страсти-то спали, и у него такой внутри поднялся гнев, и он начал уже скандалить со многими. Потом пришел к келью и вспомнил: «А зачем я сюда пришел? Послужить примером для всех? Оказывается, я больной». Слышите? Я больной. Духовно больной. А это было обольщение, что он там жил, никаких искушений не было, все заглохло, и он подумал, что он уже святой. Вот когда Господь попустит нам всякого рода испытания, искушения со всех сторон, бедствия, и страдания, мучения, оскорбления, обиды и болезни, и вот мы в этих, во всех страданиях и болезнях, обидах, будем Бога благодарить, ни на кого не будем обижаться, а будем считать, что нам по грехам это мало, значит, так это нужно нам, тогда все станет на место. И мы успокоимся, и в душе будет мир и радость, и покой. Потому что Господь нам сказал, что Царство Божие внутри нас есть. И вот это Царство, надо его приобрести. И вот надо этому научиться. приобретать Царство Божие внутри нас. Значит, ни на кого не обижаться, не возмущаться, ни о ком не говорить плохое, а только о себе. Внутри чувств, что я плохой. А ведь и многие как бывает. Перед всеми говорят, что вот я такая нехорошая, уж я такая грешница. А если кто-то скажет со стороны, и не рад, что сказал. Сами-то о себе можем говорить, но не даем возможности другому сказать. Здоровая душа считается та, которая в болезнях, в скорбях, в поношениях Бога благодарит, не обижается, никого не обвиняет, а только себя. И здоровая душа та считается, когда со всех сторон и скорби, и болезни, все неприятности, и в душе мир, тишина, покой и радость. Вот это правильный путь. Это путь спасения. Вот этому надо научиться. Само по себе не придет. Такой путь спасения. Этот путь нам указал Господь. И Матерь Божия тоже прошла этим путем, путем страдания, когда видела, что сын ее и в тюрьме сидел, и бичевали его, и издевались на нем, и клеветали сплетни. Бог пришел спасать весь род человеческий, ни в чем не повинный, и на него говорит, что он бесноватый, он силой дьявола все это действует. То есть одни только оскорбления были. И он даже на кресте не обижался ни на кого, а говорил: «Отче, не поставь им во грех, ибо не знать, что творят». Поэтому он и нам сказал: «Господь, поскольку мы его дети, врагов ваших любите, благотворите, благословляйте, никого не проклинайте». Это правильный путь. И вот когда человек идет этим путем, тогда в душе совсем становится по-другому. Не думать, что это трудно. Это не трудно. Просто себя надо взять в руки. Не давать свободу своим чувствам. Не давать свободу своему языку. Потому что у многих он так наострен, что вообще... могут так кольнуть остро, что человек больной будет страдать долгое время. Вот такие святые тоже есть. Они называются святые осы. Есть такие святые осы. Так что вот надо научиться Господа благодарить и жить со всеми в мире любви, насколько это возможно. Так говорит апостол, евангелист Иоанн Богослов. И, конечно, он, умирая, сказал: «Любите друг друга». И мы будем помнить слова Христа, что «если кто идет за мной, отвергни себя, возьми крест свой и иди за мной». Аминь. На предстоящей седмице, среду, литургия Преждесвященных даров, и в пятницу также, а в четверг – великий праздник Благовещения Пресвятые Богородицы. А в субботу будет повиновение усопших. И в понедельник в 9 часов будет соборование. А сейчас выйдут чаши, все должны сделать земной поклон, поклониться Господу. Храни вас все Господь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляем с праздником. Спасибо, Господь. Когда Матери Божией исполнилось 14 лет, Она до этого находилась при храме Иерусалимском, и настало время вступить в брак, потому что по закону иудейскому все должны были вступать в брак, и цель была одна, чтобы родился быстрее Мессия. И поскольку Дева Мария происходила из дома Давидова, и поскольку она обещала Богу сохранить себя в чистоте, она вступает в брак с Иосифом, который был из Назарета. Ему было 86 лет. И таким путем они жили в Назарете. Она пребывала в труде и молитве. И вот однажды, когда она читала Священное Писание пророка Исаии, и дошла до тех мест, где было сказано, что дева родит сына, у нее пришло такое желание быть служанкой у этой девы. И в этот момент явился архангел Гавриил и сказал: «Радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». И сказал ей, что она родит сына, который спасет весь мир. Она говорит: «Как это все будет, когда я не знаю мужа?» И он ей говорит, что Дух Святой найдет на тебя, и сила Божия осенит тебя. И родишь сына, и назовешь его именем Иисус. И она смиренно сказала: «Се раба Господня, да будет по слову твоему». И ангел в тот момент отошел от нее. И мы видим, что архангел Гавриил в какой момент явился? Когда она читала Священное Писание, когда она поучалась в этом Священном Писании день и ночь. Она не знала, что будет матерью сына. Она только смиренно подумала хотя бы быть рабой у этой девы, которая родит сына. И Господь за смирение ее явился ангел и возвестил такое приветствие, что она родит сына. И, конечно, Назарет – это был такой город, когда говорили: а может ли что-то быть доброе в этом Назарее? Оказалось, что этот год смиренный, город смиренный, и там жили смиренные Иосиф и Дева Мария. И архангел явился вот этим людям. И, конечно, где смирение, там и благодать Господня. Я как-то шучу над некоторыми, спрашиваю: если от 100 отнять единицу, сколько будет? Но обычно говорят 99. Я говорю: ничего подобного. Будет 2 ноля. Да и правда, от 100 отнять единицу будет не 99, а 2 ноля. И спрашиваю: а 0 – это сколько? Говорят: ничего. А 100 нолей – это тоже ничего. Так вот, люди, которые не знают истинного Бога, это пустые нали. А если кто веровал в единого Господа, Творца неба и земли, все люди сразу оживают. Так что интересно, Господь мир создал из ничего. Ну, точнее сказать, из ноля. И такой прекрасный мир Господь украсил. И сколько человечество изучает самого себя, изучает мир и не может постигнуть эту великую тайну. И вот тот человек, который себя своим сознанием дойдет до такого состояния, что он ничто пред Богом, вот тогда Господь начинает эту душу оживлять и воскрешать ее. Еще хотелось подчеркнуть, если кто своим сознанием дойдет до такого состояния, что он ничто, что он пустой ноль, вот тогда Господь начинает эту душу украшать. А чем он ее украшает? Самое главное – смирением. Выше этого ничего нет. А почему? А потому что Господь создал нашу землю, и земли создал человека. Это не наше тело, это Господнее тело. И Он дунул в лице дыхание жизни, дал душу живую. Она тоже не наша. Это все Господне. Господь дает человеку дары, разум и все способности. Это тоже не наше. Это все Господне. Но это до этого надо дойти своим сознанием. И вот тот человек, который дошел своим сознанием, что он ничто пред Богом, и все то, что с ним случается в мире, он за все Бога благодарит, не ропщет, никого не обвиняет, а только Бога благодарит, что Господь его не оставляет. Смотрите, если Бог Творец всей Вселенной и Творец нашей Земли, ведь бедная Земля, столько ее мучают, столько она страданий принимают, все внутри ее изрыли, из нее всю артерную кровь, нефть выкачали. И воздух, газ тоже выкачивают, и роют, и грязи обливают, а земля молчит. Кто же творец этой земли? Господь. Значит, Господь показал: научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. И когда увидите человека, который беснуется, закатывайте истерики, шумит, кричит, все недоволен чем-то. Этот человек находится в высшей степени гордыни. В нем нет смирения. Смиренный человек, он преклоняет голову и говорит: Господи, да будет по слову Твоему. Значит, так надо. Значит, так нужно за мои грехи. Если Господь нес крест, а в этом кресте все наши были кресты. Он нес крест за грехи наши. Почему бы нам ради Христа не помочь Ему нести этот крест? Хотя наши кресты, можно сказать, пальчиком мы можем поднять. Мы даже этого не хотим нести. Если кто-то нам досадил, так все, этому человеку конец. Обида будет на него, и не будем с ним разговаривать. Так вот, хотелось бы сказать, дорогие братья и сестры, что нам Господь приготовил небо. Я думаю, что вы со мной все 100% согласитесь, хотя это кажется трудно поверить, что когда-то мы с вами были в утробе матери, если бы мы это не видели. Это вот один был мир. Это мир утробный. Но оказывается, что Господь приготовил нам не этот мир. Нам Господь приготовил вот этот земной мир, где мы можем видеть и солнце, и луну, и можем видеть весь растительный мир, и животных, и друг друга. Но не для этого Господь нас создал. Он нам приготовил духовный мир. Приготовил нам великую радость. Но в этот духовный мир входят только кроткие и смиренные. Во все времена все святые отцы об этом говорили. Только смиренный человек входит в обители рая. Гордых там нет. Входят только смиренные. Поэтому и правильно Давид говорит, пророк: «Смирися и спаси меня, Господь». Если человек по 1000 поклонов будет делать каждый день, и в неделю только один раз будет кушать пищу понемножку, великие труды будет совершать, но если в нем нет смирения, пред Богом это ничто. Поэтому все посты и поклоны, и большие труды, и бдения – это не цель, это средство, а цель – это смирение. И вот Матерь Божия, она в это состояние пришла. «Все раба Господня, да будет по слову Твоему». И как страшно смотреть на тех людей, в которых нет послушания, которые живут по своей воле. Смотрите, как интересно. Монашество – это своего рода свой институт. И как святые отцы пишут, что у монаха своей воли нет. Даже если монах на 100% знает, что он спросит духовника, и он это же скажет. И сказано так, что не должно себе доверяться. Хотя бы на 1000% знал, что он тебе точно скажет это, все равно не по своей воле ничего не делай, а возьми благословение. Скажи, а можно мне это сделать? Это касается не только для монашествующих, это касается всех людей. Поэтому дети приучаются к смирению, спрашивают своих родителей, можно ли что-то сделать или пойти куда-то, чтобы не жить по своей воле, потому что это воля сатанинская. И это многие люди так развратились на нет, дошли до предела, вообще не признаем никого, ни Бога, ни своих родителей, никого не признаем. Живем только по своей воле, а своя волюшка доводит до горюшка. И, конечно, вот такой человек, если он попадает в обители рая, но таких там нет, конечно, но мы допускаем, что он попал в рай. Если он завистливый, он себе места в раю не найдет. Вот эта страсть, она с ним пошла в тот мир. Он будет возмущаться и быть недоволен, а почему он на низших ступенях, а не на верхних? Потому что он здесь уже поврежден этим. Если он здесь истерики закатывает, раздраженный, живет только по своей сатанинской воле, он везде будет одним и тем же. Нигде он не пройдет. Поэтому многие говорят, а вот воля Божия мне быть там. Но обычно им говорят, воля Божия была такова, тебе надо быть здесь. А это твой сатанинский дух. Это дьявольское наваждение. Но если человек, сказать себя, с детства не был и послушным, он везде остается таким. Вырастает, он остается непослушным. Хотя его в епископы посвятят, он будет непослушным. В обители рая он непослушный. А почему непослушный? Да потому что в нем гордыня живет, своя воля. Там живет уже дух сатаны. Там нет ничего святого. И душа человека, она становится неспособной для духовной жизни. Это надо всем нам знать. Послушание везде, и в семье, и в церкви, и на небе, где бы мы ни были. Ведь если на небе ангел скажет нам что-то, а мы здесь не слушались, конечно, мы и там скажем, отойди от меня, я не хочу по твоей воле жить, я по своей сатанинской воле живу. И там то же самое безобразие будет. Но в обители рая ни одно нечистое не войдет. Так сказано в Священном Писании. Там входят только смиренные, послушные, мирные, тихие, чистые люди. Туда ни одно нечистое не войдет. Поэтому нам приходится здесь учиться, как правильно жить в обителях рая. Так что, дорогие братья и сестры, потусторонний мир есть. Есть блаженство рая, есть вечные адские муки. Хотя нам 75 лет вбивали насильным путем, что нет ни Бога, нет потустороннего мира, нет ни рая, ни ада, ни Бога, ничего нет. Но это могут сказать только те люди, которые вышли в большую степень гордыни. Это люди развращенные, пропитанные грехом до последней клетки, и произошло помрачение ума. Еще раз подчеркиваем, это люди, которые развращенные до предела. Когда душа умирает, но сказано «смертный грех». Что это такое? Смертный грех человек совершает, он убивает душу. Если он умирает, то душа его сразу идет в ад. И там уже покаяния нет, и прощения там нет. Поэтому грех считается смертный. Это убийство, прелюбодеяние и масса других грехов, которые убивают нашу душу. Поэтому Матерь Божия для нас с вами является образец смирения. И посмотрите, как интересно, что Матерь Божия, будучи человеком, так глубоко смирилась, что она оказалась выше всех херувимов и серафимов. Это первая после Бога Матерь Божия. Поэтому она имеет величайшую силу, имеет великую молитву, особенно когда мы обращаемся к ней. Она может молить Господа за нас. И она, конечно, день и ночь молится, чтобы мы с вами смирились и были мирно спокойными. И, конечно, трудно понять, что такое смириться. Но просто я подчеркну. Смиренный человек считается только тот, который за все Бога благодарит. За болезни, за скорби, за все неприятности. Смиренный человек ни с кем скандалов не устраивает. Ни на кого не обижается, не возмущается. За все благодарит Бога. Когда увидите человека, который бунтует, все чем-то недоволен, не разговаривает, ты говоришь, меня не трожь. Вот такой вот. Этот человек находится в гордыне. В нем живет злой дух. И до тех он пор будет жить там, пока человек не смирится. Как только он смирился, все стало на место. Может быть, я и не так сказал, но Христос говорит, возьмите пример от кого? Он говорит, от меня. Я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Вот когда душа приходит в миротворение и спокойствие, когда она смирится, а пример для смирения – это Господь и Матерь Божия. Так что должны всецело предаться в руки Божии, и чтобы никогда от нас никто не слышал грубятину, сквернословие, осуждение, раздражение, обиды и все остальное, потому что это не Дух Христов, это Дух дьявола. Поэтому Матерь Божия для нас с вами как человек. Она является примером. И по молитвам Царицы Небесной мы все с вами находимся здесь, в храме, ибо Господь нас любит, и Матерь Божия нас всех любит. И сегодня мы собрались в этот храм по молитвам Царицы Небесной, чтобы Господь нам помог спастися и в разум истины прийти. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, Господь нас вызвал из небытия в бытие для вечной блаженной жизни, для вечной радости. И вот эту радость Господь дает нам здесь вкусить на земле. Поэтому Он и говорит, что Царство Божие внутри нас есть. Только надо раскрыть в душе эту радость. Эта радость, она так просто нам не дается. Надо потрудиться, и мы можем открыть эту радость в своей душе. И поэтому Господь говорит, «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». И поскольку нам Господь приготовил обитель рая, вечно блаженную радость, то ради этого, ради блаженной жизни, мы должны постараться в этой жизни применить все силы, сколько их у нас есть, употребить на спасение своей души. И, конечно, те заповеди, которые нам Господь дает, они очень и очень легкие. Потому что то, что мы с вами берем на себя, это очень тяжелое. Бремя очень тяжелое. И вот Господь нам приготовил вечную радость. Здесь мы с вами на земле что видим? И нашу землю, и весь растительный и животный мир, как премудро все украшено, видим и солнце, вся как природа оживает весной. Все премудро, все красиво. Но это материальный мир. Но есть и духовный мир. Мы имеем с вами тело. Это тоже материя. Но внутри у нас душа. Она не материальная, она духовная. И радость, оказывается, не в теле нашем, а в душе в нашей. Только надо уметь раскрыть все это. И скажем, что нам Господь приготовил в обителях рая? Святые отцы говорят: о рай, я могу тебя произнести, но не могу умом постигнуть все то, что приготовил Господь для любящих Его. Если одна капля из рая попадает в соленое море, все море усладит. Если одна капля сладости из рая попадает в ад, прекращается страдание, погашается огонь, и ад становится раем. Вот такую великую милость и духовную жизнь, и эту жизнь вечную нам Господь приготовил для нас. А здесь мы, живя на земле, только учимся, как жить в вечности. И, конечно, если кто-то желает из нас, эту радость можно получить здесь, живя на земле. Я одного человека спрашивал: а как ты добился такого, что в твоей душе нет ни возмущения, ни гнева, ни зла, нет у тебя обиды, нет у тебя гордыни, тщеславия, самолюбия, упрямства, непослушания? Как ты это мог добиться? Вот до этого все очень просто. Когда я стал христианином, я всецело отдал себя в руки Божии. И сказал: Господи, да будет воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. И все то, что со мной случается в жизни, я все это даю в руки Божии. И сохраняю душевный мир и покой, и тишину. Конечно, это не просто все пришло. Очень большой труд, очень большие страдания. За это надо было принять. Но зато Господь теперь дает утешение. Особенно тогда, когда человек себя считает великим грешником. Это нормальное состояние. И вот я его спрашивал: а как же ты добился этого, чтобы в душе постоянно был мир и покой? Он говорит: для этого надо иметь рассуждение. А какое рассуждение? Очень простое. Все то, что со мной случается в жизни, то ли какие-то болезни, или скорби, или неприятности, или подошел какой-то человек, оскорбил меня, обидел чем-то. Я всегда настраиваю себя так. Значит, воля Божия такова. Без воли Божией ни один волос с головы не падает. Значит, так надо. Ничего, это все пройдет. Все перемелится, все перетрется, все станет на свои места. И когда Господа возблагодаришь, тогда в душе появляется мир, тишина и покой. А потом уже и радость. Ну, представьте себе так, вот человек может быть физически здоров. Где бы он ни был, в любом обществе, где его теснят, он себя прекрасно чувствует. И в метро, и в транспорте, потому что он физически здоров. А когда человек больной телом, где бы он ни был, в любом обществе, то ли в метро, или в транспорте, он на всех будет обижаться и не будет понимать этих людей, потому что он больной физически. Вот точно так же человек, когда здоров душой, где бы он ни был, в любом обществе, то ли в тюрьме, или в храме, или в транспорте, он везде сохраняет покой, тишину и мир. А когда человек больной душой, где бы он ни был, он везде себя будет чувствовать раздражительным, будет возмущаться, будет чем-то недовольным, будет нарушаться в его душе мир, тишина и покой. Потому что душа человека больная. И как же из этого состояния человеку выйти? Много есть примеров. Хотя бы на время быть артистом. Какая-то неприятность, такая скорбь. Можно в это время запеть. Или это все превратить в шутку. Лишь бы только сохранить душевный мир. Я видел одного человека из монашествующих Троице Сергиевой Лаврии. У него была скорбь очень тяжелая. И весьма тяжелая. И я наблюдал за ним, как он себя интересно ведет. Вот он ходит по корпусу, и вот эта скорбь, она его гнетет. Он опускает голову. И в это время он голову поднимет, стряхнет с себя эту скорбь и запоет что-нибудь. Или в шутку скажет. И такой бодрый. И даже в хоре, когда он пел, то всегда бодрствовал. И, конечно, он пережил это. И все это прошло. Но самое ценное, что он сохранил душу свою. Он не стал расстраиваться, подать в уныние, в отчаяние, погружаться в эту скорбь. Ведь от Господа это было попущено ему. Для чего? Для того, чтобы он духовно был здоров, сильным, мужественным. Если мы вот так себя настроим в этой жизни, что все от Господа, любые неприятности, все от Господа, и цель только одна, чтобы мы увидели себя, насколько мы больные, насколько мы несовершенны, слабы духовно. И надо взять себя в руки. Ведь мы с вами ходим пред Богом. Господь видит наши все скорби и болезни, все видит и знает. Даже апостол Павел, который был вознесен до третьего неба, то ли в духе, то ли в теле, он сам не знает. И у него были скорби, да еще какие были скорби. И по 40 ударов палкой получал, и камнями его избивали, и выбрасывали его за город, и в тюрьме сидел за Слово Божие. И болезнь была у него. Вроде бы говорят, что евангелист Лука был его личный врач, у него зрение слабое было. И он молил Господа, чтобы Господь эту болезнь отнял от него. А Господь сказал ему: достаточно тебе той благодати, которую я тебе даю. А вот эта болезнь – это жало в плоть, чтоб ты не превозносился. И, конечно, какие у нас с вами есть болезни, разве Господь не знает это? Разве Он не видит? Для чего? Для того, чтобы мы с вами не превозносились, что все в руках Божьих, и наша жизнь, и наше тело. И вот себе надо настроить всегда сохранять душевный мир. Когда увидите человека, который матом ругается, беснуется, шумит, кричит, всех обвиняет, этот человек находится в гордыне и в какой-то страсти, которая уже обуяла его, и он не кается и не смиряется. А самая большая страсть – это гордыня. Поэтому и попущена этому человеку эта скорбь. До тех пор он будет бесноваться, пока не смирится. Смирися и спаси меня, Господь. Поэтому Господь сказал, что терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется. И, конечно, мы с вами, надо сказать, все почти больные, нас трогать нельзя. Тронешь — беды не берешься. Поэтому и сказано: в монастырь идти надо иметь терпение не воз, а целый обоз. А в обозе бывает, что по 100 подвод. Поэтому человек идет в монастырь спасать свою душу. Каким путем? Не для того, чтобы там отдыхать да спать, а для того, чтобы принять большие скорби, подъять большой труд. Потому что в монастырях обычно все разных возрастов, разных характеров, разного образования, и перетираются друг от друга, и кто попадает в это жернова колючий, то быстренько он обтирается, как камни на море. И вот мне хотелось бы подчеркнуть эту тему, чтобы мы сохраняли с вами душевный мир и радость. Я некоторым говорил, я говорю: ну вот ты сейчас такого характера, беснующегося, тебя ведь трогать нельзя. Там кто-то стукнул где-то, или сказал, или что-то еще сделал, ты сразу летишь, глаза на лоб, красные все, как это так? Я говорю: ты, если войдешь в обители рая, ты же там не сможешь жить. И она мне говорит: мне лишь бы попасть туда, а когда я попаду в рай, там этого всего не будет у меня. Ни раздражения, ни обиды. Но я утешил ее. Я говорю: прежде чем туда попасть, надо пройти 20 мытарств. И вот на одном мытарстве гнева точно попадешь, и туда не войдешь. Почему? А потому что в обители рая люди входят только духовно здоровые. Туда больных нельзя пускать. Если человек завистливый здесь, допустим, кто-то живет хорошо, у него уже зависть к этому человеку, а попади в обители рая, просто допускаем, у него сразу будет зависть. А почему я на первом небе, а он на третьем, выше меня? сразу зависть будет. Если человек здесь, живя на земле, раздражительный, обидчивый, непослушный, упрямый, твердолобый, никуда он не денется. Он точно таким же переходит в тот мир. Если здесь он не слушался, был упрямый, матом ругался, курил, пил, ему же это все надо делать и там. А там же водки нет, курева нет, гнева нет и зла нет. Что он там будет делать? Для него настанет сумасшествие. Поэтому в обители рая ни одно нечистое не войдет. Вы не думайте, допустим, человек за собой не чувствует грехов. Это обычное явление. Это болезнь души. Вот когда человек первый раз приходит в храм и подходит на исповедь, он грехов своих не чувствует. Он думает, что у него все прекрасно, хорошо. А знаете ли это какое состояние? Это страшнейшее состояние. Это человек телом живой, а душой мертвый. Он за собой грехов не чувствует. Он мертвый душой. А это обольщение. Это страшное обольщение. Святые отцы говорят так. Начало духовной жизни, когда у человека в душе открываются духовные глаза, и он в своей душе видит бездну грехов. Вот это начало духовной жизни. Человек грехов своих не видит, он душой мертвый. Глаза у него закрыты. Потому что эта душа, она находится в гордыне, и она еще не обращала внимания на свое внутреннее состояние. Эта душа в обольщении находится. Вот это страшно. И вот когда христианин начал ходить в церковь, когда духовенство начало человеку напоминать, что вот есть заповеди Божьи, вот это так, и так, и так, человек открывает свои духовные глаза и видит, что у него бездна грехов. Он начинает рыдать и плакать, и каяться. Вот это прекрасно. Человек встал на правильный путь. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, чтобы не было обольщения у нас. В Царство Божие входят люди только святые, которые, живя здесь на земле, они избавились от пороков. Страшный порок, который мы с вами его не видим и не признаем, как подводный камень для корабля, это гордыня. От гордыни все страсти, и обида, и раздражение, и гнев, и зависть, и непослушание, и крик, и шум. Все это идет от гордыни. Смиренный человек никогда... Вы не увидите от него ни шума, ни крика. Всегда человек мирный, спокойный, уравновешенный. Поэтому, дорогие братья и сестры, Господь нам приготовил духовный мир, приготовил вечную радость. И эта вечная радость, она дается только кротким и смиренным. Поэтому и Господь, Он был кроток и смирен. И он говорит, берите покой с кого? С него. Я как кроток и смирен сердцем. И обрящите покой ваш, душам вашим. Не только здесь на земле, но и на небе. Аминь. На предстоящей седмице литургия прежде священных даров будет совершаться в среду четверг и пятницу. В субботу похвала Божьей Матери. В пятницу вечером будет особо читаться акафист Матери Божией. В четверг Марина Стояния, Марии Египетской. Поэтому в среду вечером будет читаться очень интересное житие Марии Египетской. Как она была блудница, 17 лет страдала, мучилась от этой страсти, и покаялась, и год за год она страдала от блудных бесов, когда ушла в пустыню, и пребыла там 47 лет. И старец Зосима видел ее, когда она молилась, она поднималась от земли вверх. Вот будет читаться ее житие. Сейчас выйдут чаши. Христос святых тайных выйдет к нам. И человек принимает не часть тела Христова, а каждого человека входит живой Христос. Мы принимаем себя живого Христа. Так что, дорогие братья и сестры, помните, что перед причастием бывает искушение от темных сил, и после причастия бывает искушение. Тот человек, который в молитве находится, он всегда будет контролировать все свои слова, поступки и мысли, и не будет допускать, чтобы было какое-то искушение. Храни вас всех, Христос!